Продолжаем разбирать сложные ситуации, причем не так, как об этом рассказывают в официальных средствах массовой информации, а так, как они есть. И смотрим на то, что за ними стоит, кто за ними стоит. И самое главное, что нам делать для того, чтобы худший сценарий, задуманный нашими врагами против нас, не состоялся. Сегодня поговорим о конфликте между Азербайджаном и Россией, который как снежный ком на голову нам всем упал. Ну, казалось бы, арестовали какого-то там олигарха азербайджанского, который в России делал свои дела. И в ответ азербайджанские силовики взяли и набросились на супертеррористов, которые террористам даже по внешнему виду ну, никак не могут быть отнесены. И показательно их отдубасили, отвозили мордой об асфальт. И потом показали этих растерянных, несчастных молодых парней за решетками, как сверхбандитов. На мой взгляд, Азербайджан был поставлен в эту игру, как некий мальчик-заводила в подворотне, который подходит к большому дяде, плюет ему в лицо и кричит какие-то обидные слова. И вот когда этот человек реагирует на то, что сделал этот парнишка, начинает его ругать или, может быть, хватает его за шиворот, в подворотню заходят большие пацаны. Большими пацанами здесь, как мне кажется, выступает Турция. Та самая Турция, которая с 1952 года является членом НАТО, Североатлантического блока. В турецкой армии под ружьем находится 355 тысяч человек и плюс еще 380 резервистов, почти 700 тысяч. Вот резко вот так вот могут встать на защиту Азербайджана. А вот если вдруг Россия ударит уже по Турции, то тогда по статье 5 договора Североатлантического блока все НАТО должно будет встать на защиту Турции. Вот эта самая 5 статья была применена единственный раз НАТО после 11 сентября 2001 года. А что ж такое НАТО на сегодняшний момент? Какие мощности у него есть? Численность войск НАТО составляет 3 миллиона с небольшим. И это только активные силы. Это еще без учета резерва. Страны НАТО пока еще в войнушку-то особо не ввязывались. Да, конечно же, есть представители стран НАТО, которые под видом наемников там оказываются. Но мы понимаем, что Украина для крупного бизнеса от войны и стран НАТО – это всего лишь навсего испытательный полигон, где старое вооружение сбрасывается для того, чтобы Украина в большом долге наказалась и уже не могла никак дергаться, чтобы каждый из жителей Украины на несколько десятков, может быть, и сотен лет был этим долгом обременен, и особо громко никто не вякал, ну, для того, чтобы все руководители были повязаны и чтобы выполняли те задачи, которые им диктуют. Ну, а в это время усиливать военную мощь, потому что, ну, вот война же, вот она гремит, вот смотрите, вот же гибнут люди, вот он, агрессор есть, и надо же его каким-то образом прижать, поэтому нужно военный потенциал усилить, увеличить, вложить туда много-много денег, ну, и прижать еще тех, кто является союзниками этого самого агрессора. Так что там на месте все не стоит. Там все очень-очень быстро развивается. Технологии вот обкатываются на украинской войне, и все больше и больше появляется новое вооружение, которое до этого нам казалось порой фантастическим. Зачем же вот этим большим, в кавычках, пацанам из Турции и, ну, вообще НАТО, да, вот целиком рассматриваем, нужна война с Россией? Ну, во-первых, запустить второй фронт против России. Самый жесткий сценарий, чтобы России вообще не было. Были маленькие удельные княжества, и эти княжества принадлежали каким-либо воротилам бизнеса, ну, в кавычках, каким-то странам, где самые вкусные кусочки Российской Федерации достанутся тем, кто участвовал в этом самом военном походе против России. Ничего здесь нового нет, это все известно еще со времен чуть ли не Средневековья, когда на восток направлялись орды под видом того, что мы спасаем веру какую-нибудь, спасаем каких-то людей. На самом деле это был элементарный грабеж, то же самое, такие же грабежи устраивались под видом крестовых походов и на восток. Но есть еще и второй, более мягкий сценарий. Он зависит от того, сколько примет участников в этом всем деле, как с кем договориться удастся и так далее. этот сценарий подразумевает не разделение России на маленькие куски, а взятие целиком России под одно управление. Ну, например, группировка управленцев будет заниматься тем, что она заменит местных хозяев плантации под названием Российская Федерация и будет следить за тем, чтобы поставленным хозяевам, новым плантаторам жилось хорошо. Идет разговор только про недра, поэтому война должна вычистить территорию Российской Федерации от ненавистных славяно-русов и коренных народов. Причем неважно, будут ли это этнические славяне, или это будут татары, дагестанцы, чеченцы, якуты, мы все для них являемся русскими. Понимаете? Мы русские, все для них. Если кто-то думает, что я сейчас вот накинусь на русских, и мы вот вместе с освободителями победим этих ненавистных русаков, русов, и займем место в Кремле, ошибаетесь. Такая же тенденция была, если вы помните, во времена и гражданской войны, и Второй мировой, то есть Великой Отечественной войны для Советского Союза. И там особо сильно не планировали сделать хозяевами тех, кто предал в свое время Советский Союз, либо Россию, и стал в ряды этих самых группировок, каких-то там подразделений этнических. Их бросали в самое пекло, и к ним отношение было как второсортным. Не надо строить какие-то там иллюзии, что пришли защитники, либо придут защитники, и вот мы тут заживем хорошо. Нет, дадут пограбить какое-то время, поубивать, залиться кровью, налиться кровью, умыться кровью, а потом просто-напросто уберут. Это было неоднократно. Рим предателям не платит, известна такая фраза, поговорка. Поэтому руками мерзавцев сначала что-то делается, а потом мерзавцев убирают. В открытые столкновения между НАТО и Россией будут в первую очередь брошены европейцы, европеоидные народы, то есть те народы, которые имеют что-то схожее по генетике со славяно-русами и коренными народами России. Вот так вот это натравление, то, что сейчас происходит между Россией и Украиной, оно будет увеличено в масштабах. И естественно, что после этого пойдет чистка всего белого населения, а те, кто уже привезенные, они закончат дело, когда дорежут оставшихся, в кавычках, белых людей. Ничего, опять же, здесь нового нет. Сначала белые убивают друг друга, а потом те, кому заплатили деньги, приходят и добивают оставшихся белых. Это принцип, известный под названием обезьяны, следившие, как дерутся между собой в долине два тигра. Когда тигры друг друга побили очень серьезно, и один другого загрыз, но остался при этом без силы, обезьяна подошла и добила его камнем. Все белое население этого мира, близкое по генетике славяно-русам, оно им, вот этим главарям, не нужно. Ну, естественно, все те, кто с славяно-русами общались, коренные народы, они тоже не нужны они. Это обуза, это ну, странное такое, страшное для них явление. Еще один фактор, усиливающий вот эту вот борьбу против всего, что связано с Россией, это подъем так называемого местного населения внутри России против руководителей России. Это не будут белые люди, это будут приезжие, которых сюда в большом количестве завезли, которых хорошо адаптировали, подготовили, которым сделали клубы, где бы они там физически готовились, где им промывают мозги, и достаточно нажать будет на кнопочку красненькую «Старт», и внутри России вспыхнет восстание против нас всех. Причем, еще раз говорю, против не только славяно-русов, а всех коренных, потому что им будет дана установка резать в первую очередь тех, кто относится к славяно-русам, а во вторую очередь резать всех коренных. Вот невозможно, чтобы твое поселение, твой аул обошла война стороной. Невозможно. Если бандиты почувствуют кровь, они будут резать всех, у кого есть хоть какое-то хозяйство, хоть какое-то добро. Потому что мы все, еще раз, для пришедших, привезенных, завезенных, подготовленных в эту страну являемся врагами. Мы все находимся на той территории, которую они уже посчитали своей. И им не важно, кто ты, якут, татарин, русский, чеченец, дагестанец, не важно совершенно. Хотя изначально они будут воевать со славяно-русами якобы. Потом они будут воевать с теми, кто не их вера. А потом будут воевать с теми, кто останется. Даже нет, не воевать, убивать. И вот этого уже Россия не переживет. Однако, я не настолько пессимистичен, как это может показаться. И это говорю не для того, чтобы вас напугать, а для того, чтобы вы включили голову и задумались, а что делать? А делать, друзья мои, надо следующее. Первое, надо усиленно готовиться к самому худшему для того, чтобы случилось лучшее, чтобы создать это лучшее. Надо быть готовым. Хочешь мира, готовься к войне. Тем более, что эта война уже стоит не за горами, не где-то там на Марсе, на Луне, она здесь, вокруг нас. Мы видим, сколько территорий уже умылись кровью, разрушенных, сколько уже могил славяно-русов и коренных народов здесь, на нашей когда-то общей земле. И эта тенденция продолжается, продолжается и продолжается. Подбрасываются в огонь все больше и больше дровишек. Второе. Обязательно быть трезвым. Никаких наркотиков, никакого алкоголя, потому что одурманенный боец – это ноль, которого можно уничтожить. Поэтому будьте всегда и везде трезвыми, будьте везде и всегда здоровыми, будьте везде и всегда подготовлены. Ни в коем случае нельзя сотрудничать с теми, кто представляет страны НАТО. Даже теми, кто не является членами НАТО, но кто является их слугами. Вот ни в коем случае. Не покупать никакую у них продукцию. Не покупать у их представителей продукцию. Игнорировать какие-то там страны, которые вас призывают у них отдохнуть. Потому что каждый рубль, отданный вот членам НАТО, либо их слугам, это инвестиции в программу вашего уничтожения. Вернее так, нашего всего уничтожения. В каждый рубль они закладывают идею нашего уничтожения. А вы идете и дарите им эти деньги только потому, что вам захотелось отдохнуть в Турции, в какой-то там еще цветущей стране. Ну, задумайте, что вы делаете. Необходимо создавать объединение по самообеспечению продовольственной безопасности в формате кооперации. Об этом достаточно много у нас уже выпусков, что такое кооперация, как ее устроить. Достаточно много семинаров было проведено и еще будут проводиться. И помнить, что наши объединения, все объединения, неважно, экономические они, политические или какие-то еще, направлены на сохранение государственности, сохранение границ государства, усиление народа, потому что народ – это и есть государство. Это же не контурные карты государства, нет? Это же не только руководители какие-то. Народ – это самое главное в стране. Поэтому все, что связано с усилением народа, оздоровлением народа, сохранением численности народа и увеличением численности – это главные наши задачи. Поэтому здоровье, сознание, здравомыслие, кооперация и прочее, прочее, прочее. Из полученной прибыли обязательно необходимо выделять средства на создание и поддержку оздоровительных, силовых, вот этих самых клубов, дружин, спортивных учреждений по дополнительному образованию и досугу на основе нашей исконной культуры, культуры славяно-русов и коренных народов. Проводить спортивно-оздоровительные мероприятия в формате ГТО. Готов, труду и обороне. Кто не помнит, в Советском Союзе был такой значок ГТО и нормы ГТО. По тактической медицине. По народной самообороне с единым планом подготовки под руководством опытных преподавателей, которые были в горячих точках. Это очень и очень важно. Далее, необходимо создавать свои региональные политические объединения из проверенных участников деловых, пронародных и народных предприятий на уровне МСУ и на уровне федеральных властей. Только с теми, кого вы проверили в делах, можно взаимодействовать. Их можно направлять на какие-то должности. С ними можно создавать эти самые пронародные и народные предприятия в формате кооперации, народных предприятий и так далее. Ну и, естественно, участвовать в создании и проведении выборов на всех уровнях власти. Единым фронтом, всесторонне поддерживая своих народных кандидатов. Тех кандидатов, опять же, которые проверены делами. И вот этих вот кандидатов и депутатов из числа проверенных людей необходимо поддерживать, необходимо их выдвигать совместно всем фронтом и за них драться до последнего. Понятно, что будут подлоги, понятно, что будет обман, понятно, что будут вбросы. Но на местном самоуправлении вы в любом случае одержите победу. В любом случае, если вы будете вместе и будете ставить тех, кто за народ, кто не скурвится, в ком вы уверены, кто проверен делами. И это, друзья мои, программа «Минимум». Без этой программы, ну, в общем-то, нам, наверное, не жить. И практика жизни показала, если хочешь жить, тогда стань сильным и разумным. Сам борись за жизнь, сам. Не думай, что кто-то придет и тебя сделает счастливым, богатым, красивым, за тебя вот там понастроит фирм, создаст тебе условия жизни хорошие. Нет, только сам со своими друзьями ты можешь, борясь за жизнь, показать, что ты сильный. Как говорили в древности, боги помогают сильным. Никогда боги хлюпикам не помогают. Поэтому надо быть разумным и сильным. Хочешь быть сильным, хочешь этой силы, значит, надо объединяться с соратниками в реальных делах. В реальных делах. Друзья мои, болтунов сейчас огромное количество. Я перестал тратить время на болтунов. Я понял, что они то ли по глупости по своей, то ли по чему-то заданию. Все время все что-то забалтывают. Они все время говорят о каких-то высоких материях. Они все время пытаются найти какие-то описания каких-то слов. Да какое еще описание нужно? Делами жить надо. Делами реальными, которые усиливают твой род, усиливают тебя, усиливают твою семью, усиливают твое объединение, усиливают твой регион, усиливают твою страну. Делами. И эти дела строиться должны на совести, справедливости и честности. Ну, так же говорили наши предки. Что тут еще придумывать? Время слов болтунов прошло. Необходимо заниматься делами. Только через дела мы можем изменить и себя, и то, что творится на нашей земле, совместно. И направлять во власть только тех, кто проверен делами. Кто понимает, что такое народовластие, народная экономика. Кто не словами, а делами показал преданность своему народу, родине и стране. Все же очень просто. Хочешь благоденствия? Создай его внутри общества вместе с такими же, как ты. Другого варианта для жизни у нас уже не осталось. Время Ч, как говорят военные, наступило. Дальнейшее промедление, вот это самое болтологии и глупости, это уже смерти подобны. Вот какая сейчас у нас задача. Совместные дела. И через это будет сохранение и родов наших, и России, и всего того доброго, что здесь осталось на этой земле. Я не шовинист, я не фашист, не расист. Я всего лишь навсего констатирую факты. Те факты, которые сейчас перед нами раскрываются. Если то, что я сказал, вам откликается, если вам это созвучно, то в этом случае объединяйтесь с такими же добрыми, осознанными людьми. И тогда у нас будет счастье. И тогда мы не допустим вот этого самого сценария по нашему уничтожению. Прощаюсь с вами. Желаю каждому из вас мира, здоровья, счастья, любви, радости и достатка. Быть добру.